Алло. Да. Привет, Валь. Как дела? Зачем они тебе? Ван, ты чё, как сидел такая грустная ты? Что делаешь? Читаю газет. Что читаешь? Газету. Газету? А какие, Да. ну, а о чём? Так, все там, ну в газете все. А, новости. Да. Как там здоровье твое? Нормально. Нормально. Ладно, на лыжах пойдешь кататься? Давно уже не катаюсь. Ну ты же любила в детстве. Ну, любила, а сейчас нет. Вспомнишь молодость. Ну да, этого не хватает. Не хватает. Еще ногу сломать. Почему сломать-то? Можно Потому вокруг что дома. кости слабые уже. А, слабый. Ясно. А что, не разминаешься? А? Разминку не делаешь по утрам? Нет. Ну, плохо. Да. Что за здоровьем-то не следишь? Помирилась с соседями? А? 226-ю помирилась? Я с ними не ругалась. Почему, ну как не ругалась? Они говорят, что ты на них ругалась. Нет, не ругалась я. Этого Алексея обидела. А кто это такой Алексей? Вы инвалид, который на коляске. Что ты этого не хватало, чтобы я инвалида обижала? Ну ты же знаешь его? Они Да не еще... знаю я его, что я к ним домой что ли хожу. Ну они его запаивают еще. Водка его поет. Ой, бедный мальчик. Там же алкаши живут. Мать пьет, Да. отец пьет. Пьют, я знаю, что они Сын пьют. инвалид. М? Сын инвалид. Чего? Инвалид, говорю, ихний. Алексей-то, сын. Ну да, он инвалид. Они не говорили из-за чего? Парализованный он. Мальчик этот. Ясно. Слушай, а куда... Бедный мальчик. Ага. Слушай, Валя, а куда Коктавый делся? А? А куда Коктавый пропал? Ёб твой мать, Валь. какой... Коктавый, говорю, куда Чего, куда? пропал? А? Пропал. Какой запал? Пропал. Коктавый. Ну-ка. Кто? Кто? Коктавенький. А? Коктавый. Ёб твою, что за Коктавый. речь такая? Ну этот, Курдюкова внук. Ну, Родственник. пропал. Да, у Курдюкова. Помнишь Картавит? Помню. Ну, они куда-то его дели, короче. Да что ты? Куда Да. ж такой большой он уже? Ему лет 12 было. И куда же они его делят-то? Они ясно. То самое и с ребенком маленьким. Маленький О, пропал. Господи. Пропал? Да. Так ты же говорила, что они убили его. Я говорил про... Маленького. Маленького, Да, они, грудного да, ребенка. они маленького убили, и Картавый пропал. И теперь старший пропал. Да. Видно, Игорь его Господи. убил. А? Наверное, Игорь убил. Чего? Убил, наверное, его Игорь. Убили? Да, наверное. Наверное. Может, по судам их таскать, поэтому они к тебе пристают. Угу. А платить-то нужно же государству. За преступление. Так что, Ну, Валь... это их дело, не мое. Так ты у нас сама... Криминальные дела я не разбираю. Так они... Суды на это есть. Ну, а ты думаешь, из-за чего они к тебе лезут? Ну, лезут, квартиру просят. Да потому что ты самая богатая. Кто? Ты. Ты у нас самая богатая пенсионерка. В подъезде. Ну, что ты? Да, от тебя пахнет духами Шинель, ты ходишь в норковых шубах, у тебя машина Мерседес. Ёб твою мать, мне даже во сне такое ни разу не приснилось. Ты говорила, что у тебя Мерседес есть, и купила, и катайся. Хуяс у меня есть, а вот Мерседеса нету. Ну как нет? Я помню, ты рассказывала, что выходила из него. Ой, ёб твою мать, ты что, с кем меня, блядь, путаешь-то? Стоп, я тебе говорю, ты раньше у говорил. У нас во всей родне сроду простой машинки подержанной не было, не то что Мерседеса. Хуй ёбаный. Почему? Да не заработали мы на Мерседес. Ты с Брежневым работал. А? Ты же с Брежневым работал, у тебя что, денег не было? Не было! А на что где ты, блядь, видел, что на служащий покупаю наклад свой низкий Мерседесы? Ну ты же рассказывал, Валя, я тебе не вру. Сама рассказывай. Чего ты не врешь? Что ты покупала машину? Машину сама купила, а... пизды, у меня ничего нету, блядь! У тебя норковая шапка еще. Чего? Норковая шапка же у тебя есть. Была шапка, блядь! Говоришь, моль сожрала! И шапку моль сожрала! Ну вот. Теперь и шапки нет! Так они же бандиты, к тебе не просто так лезут. У тебя деньги есть, они над тебя борются 7 лет. Да вот, перепутали, блядь, нищугу с богатой перепутали, нахуй. Ну? Так что нихуя у меня, блядь, нету. Они говорят, у тебя трехкомнатная. Да ёбаный, однокомнатная! Нет, они говорят... Прихожие 2 метра! Ванна 2 метра! Еби вашу мать! Ну как, почему... Кухня 3 метра! В вашем доме нету это однокомнатной квартиры. Врёшь, блядь! Нет. Меня однокомнатная разъёбана, тварь! Ну если у Игоря... Что ты меня злишь? Если у Игоря трёхкомнатная. Всякие в нашем доме есть, и трёхкомнатные есть! Ой, ему 226, он живёт и ничего. Чего? Он 226, же в комфортных условиях живёт. Меня не касается, кто как живёт! Ой, Валя. Зажралась. Ну, живут как могут. Меня это не касается. Им не хватает 13 метров. Чего? 13 метров не хватает им. У кого? Игоря. А? Игорю. Так я, блядь, не райисполком, где ж я ему выебу 13 метров? Так она тебе, кстати, райисполком тебе же квартиру хотела.